Глава 13. С утра моросил дождь. Не лил, как это обычно бывает, а висел над городом плотной сырой дымкой. Лайза захлопнула крышку ноутбука, положила в сумочку лист, куда выписала адрес подходящего отеля, и взяла блокнот. Нервно поджала губы. Она оставит Маку записку. Напишет, что ни в чем его не винит и ни на что не обижается, что желает ему счастья и только счастья. Найдет ли он ее? Найдет. Она была уверена. Сегодня он снова попытается отследить местоположение беглянки, а как только потерпит неудачу, придет сюда и, скорее всего, вскроет замок. Характер. Все потому, что у него такой характер. Только бы он не обратился к Бернарде. Риск опасного поворота событий возрастал. Конечно, ей стоило бы остаться здесь. В родных стенах думается лучше. Только вот нельзя. Алертон придет. Да, придет и начнет извиняться. Будет говорить правильные слова, снова не оставит возможности возражать, а если еще и начнет целовать. Решительно настроенная Лайза отсекла пути к отступлению. Ей нельзя сдаваться. Не теперь. Вечером она получит инструкцию для программирования портала, а значит, уже совсем скоро вернется в свою настоящую жизнь, счастливую, ту, по которой скучала. Она снова бежит от Чейзера, чтобы к нему же и вернуться. Не ирония. На душе муторно, на душе страшно. Получится ли? Ведь у нее должно получиться. Кредиткой она пользоваться не станет. Сегодня великий охотник, скорее всего, пустит в ход все средства, чтобы отыскать ее, примется отслеживать звонки и платежи. Наверняка подключит камеры уличного слежения, а значит, номера с миража придется снять. Она на секунду задумалась, есть ли в багажнике подходящая отвертка. Затем облегченно выдохнула, вспомнив, что в гараже остался ящик с инструментами. В сырую погоду камеры зафиксируют машину, обычный «Мираж». Мало ли, автомобили этой марки ездят по улицам Нордейла. 10, 20, больше. Главное, что камера не передаст сигнал, потому что не обнаружит искомый номер. Вдох, выдох. В тишине, комканных мыслях и волнении текли долгие секунды. Сегодня она оставит эту квартиру навсегда. Навсегда. Лайза мысленно произносила это слово и сама себе не верила. Она больше не увидит все эти вещи, книги, мебель, одежду, потому что никогда сюда не вернется. Если все пройдет хорошо, вскоре она будет жить в особняке Алертона, уже в правильном, 217 году. Даже дождь за окном ей на руку. А как же Элли? Чувство вины давило на плечи с момента пробуждения за то, что не попрощалась с подругой, за то, что не вернула Дрейку деньги. Сможет сам снять со счета, она не потратила ни цента. За то, что поступает как... Как кто? Чёртово чувство вины. Нет, не поступает она как сволочь или эгоистка, она всего лишь хочет домой. Отделочная бригада? Договор автоматически расторгнут, как только накладная не будет оплачена в срок. Будущие сотрудники ее офиса. У каждого из них пока есть другая работа, без хлеба не останутся. А ей пора. Пора. Резкий вдох, резкий выдох. Лайза поднялась со стула. Долго рассматривала ковры, стены, потолок. Запоминала. Пусть они сохранятся в ее памяти. И направилась к дверям. Обувь удобная, дождевик, блокнот и ручка в пакете, в сумочке наличные, новая симка и телефон. Все? «Ах, да, совсем забыла». Прошлепала на кухню, вытащила из шкафа пачку печенья, а из холодильника последнюю бутылку йогурта и добавила их в пакет. Чем меньше она сегодня будет светиться на улице, тем лучше. Мысленно пожелав себе удачи и окинув взглядом квартиру в последний раз, Лайза отперла замок. Он вновь добрался до ее квартиры лишь ранним вечером. В начале шестого, как только позволили дела. И, постучавшись, был уверен, что она откроет. Не открыла. Что за черт? Спряталась, злится, молчит. Мак проверял ее номер с самого утра и знал точно, Лайза дома. Проверил данные с компьютера прямо перед выходом. Уже уехала? Не может такого быть. Просто не может. Алертон поджал губы, оглядел пустой коридор и достал из кармана на поясе отмычки. Принялся возиться с замком. А уже через минуту стоял в пустой квартире у стола, держал в руках записку. «Будь счастлив, я ни в чем тебя не виню». «Что за... прощальная записка? Одноразовый телефон? Она вставила свою симку в дешевый одноразовый телефон? Зачем? Чтобы он не смог ее отыскать. Грудь распирала от эмоций, от обиды, недоумения и раздражения. Уехала из дома? Из города? И все лишь бы не встречаться с ним? Да не такой же он, в конце концов, изверг, чтобы принуждать ее к встречам насильно. Он лишь хотел сказать, что готов попробовать сначала, если она, конечно, заинтересована, что осознал свои ошибки, свое крайне идиотское в последние дни поведение. А она? Она даже шанса ему не дала. Клокотало разочарование. Зачем уж так-то? Для чего? Уж отвесила так отвесила, и не пощечину даже, а размашистый пинок под зад. Вздох. Он не дурак, принял бы даже отказ, не стал бы давить, если бы не захотела. Отпустил бы. Отпустил бы. Чейзер обошел квартиру, осмотрел комнаты и кухню, проверил шкафы. Почти все вещи остались на своих местах, значит, уехала ненадолго. И это точно не взлом, не похищение, не вынужденное, а вполне добровольное исчезновение. Телефон, записка, записка, телефон. Какая-то мысль крутилась в его голове, свербела, не давала покоя. Интуиция неугомонно твердила, что что-то очень важное раз за разом проскальзывает мимо его внимания, как будто его собственная жизнь и жизнь Лайзы с этого момента потекли в совершенно разных реальностях. Он здесь, она неизвестно где, но все не так, как ему кажется, все почему-то совершенно не так. Глупо. Когда он проморгал момент, после которого перестал понимать, что происходит? Когда потерял контроль над ситуацией? Когда упустил из рук связующую нить? Черт. Алертон достал из кармана телефон, набрал номер Логана и попросил отследить, какие звонки совершались за последние несколько часов с телефонного номера мисс Дайкин. Через минуту получил ответ. Никаких. А данные по кредиткам? Где и когда она расплачивалась в последний раз? Выяснилось, что этим утром Лайза снимала пару сотен долларов в банкомате на углу. «Да, не густо», — Мак вздохнул. «Настрой уличные камеры на распознавание номера ее машины». Он продиктовал нужные цифры. «Если что-то появится, сразу дай знать». Получив положительный ответ, он еще раз осмотрел пустую квартиру, покачал головой и направился к выходу. Легко ли вспомнить события, которые происходили час назад? Легко. А те, что произошли вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, уже сложнее. А уж мелочи, которые затерялись в сроке полугодичной, годичной давности, и вовсе практически невозможно восстановить в памяти. Но Лайза старалась. Сидела на жесткой кровати простого и непритязательного гостиничного номера. Два окна, стол, телевизор, стул, шкаф — и грызла карандаш. За последние несколько часов она так усердно пыталась вспомнить, что разболелась голова. Она пытала собственную память, как пытают заключенного, когда от его информации зависит чья-то жизнь, жестко, напористо и бескомпромиссно. Не вспомнить что-то сейчас, потом это ей и вовсе не понадобится, а боль можно заглушить таблетками. «Когда начался тот снегопад, из-за которого перекрыли трассу на Клондон-Сити?» шептала тихо. 7 января? 8? Кажется, 8. Записала. Ей нельзя ошибаться. Нельзя. Она написала уже много, но достаточно ли для информатора? Какие данные окажутся для него полезными, а какие нет? Знать бы наперед. Президентом компании Фонд Финанс станет Лойко Боц. Перечитала написанное. Новый бассейн откроют в мае. Комиссия устроит цветной день 19 апреля. На фестивале в Луте лучшим фильмом станет «Предательство и вера». Температура в Новый год опустится до... Интересно, им нужно знать, до какой отметки опустится температура 31 декабря? А, без разницы, лучше записать. Зеленые шторы, желтые обои. Ей казалось, что все в комнате выглядит желто-зеленым. Наверное, как и ее собственное лицо, оснувшееся от напряженной мысленной работы. Вот бы к Халку... подумалась Лайзе не впервые. Тот быстро вытащил бы из памяти все необходимое. Но ведь не пойдешь, не попросишь. Через час она перечитала список еще раз, дополнила его еще двумя пунктами и решительно тряхнула головой. Все, хватит. Из безопасной, но интересной информации она записала все. а небезопасную, приказы, разработки или проекты комиссии выдавать не собирается. Хватит и того, что есть. От голода жалобно заурчал желудок. Переписала список на новый лист, приведя его в порядок, начиная с менее значимых вопросов и заканчивая более значимыми, все без ответов. Старый с ответами положила в карман. Допила йогурт, потерла ноющие виски. Какое-то время кружила по доступным для променада 4 метрам свободного пространства, гадала, успел ли уже побывать в ее квартире маг, нашел ли записку, что подумал, прочитав ее. И хорошо, что мираж стоит на подземной парковке, и с улицы его не видно. Потом долгие 15 минут сидела, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы и противную зудящую мысль. А что, если этого не хватит? Затем потянулась к телефону. Все, пора. Вспомнить что-то новое измученная голова все равно уже не сможет, а дожидаться звонка информатора до позднего вечера не хватит сил. Проще позвонить самой. Старые электронные часы на столе показывали 19:17. Лайза потерла друг от друга сухие холодные ладони и набрала номер. На этот раз ее не попросили спуститься к машине, явились сами. Приказали оставить дверь открытой, а когда раздастся условный стук, повернуться к ней и не шевелиться. Завязали глаза, помогли отыскать стул и сесть на него. Скрипнула кровать. Ноздри защекотал знакомый запах парфюма. Тишина, чье-то дыхание, шорох бумаги в пальцах. В пальцах монстра, у которого глаза на ладонях. Вот теперь она не просто волновалась, нервничала так, как не было даже перед первой встречей с новым маком. Дрожала не то от холода, не то от волнения, переживала, как бы вновь не забурчал желудок, и ерзала на стуле. «А вы справились?» Знакомый голос прозвучал удовлетворенно, и Лайза, все еще не способная впустить внутрь облегчение, застыла, словно пытаясь всем телом почувствовать обстановку. «Она справилась?» «Справилась!» «Так, посмотрим, что у нас здесь». Бумага снова зашуршала. Облегчение схлынуло. Лайза поняла, что он еще не прочитал. «Ну, положим, непогода и закрытие аэропорта на острове Рут меня интересуют не сильно. Отмена выступления симфонического концерта тоже. А вот цветной день в Норделе — это любопытно. Неужели комиссия вновь решит подшутить над жителями?» «Решит». Лайза отлично помнила, как металась по квартире, опаздывая на работу, а ничего желтого в ее гардеробе не было. Еще спрашивала у смеющегося мака, кто придумал такую ерунду. Почему все до единого в этот день должны обрядиться в противный лимонный цвет? Зачем? Кому нужен этот маскарад? Чейзер в тот день в реактор не поехал. Остался дома. Уж у него желтой одежды не было точно. Ни костюма, ни носков, ни туфель, только трусы. Не идти же в реактор в трусах. А вот ей пришлось поехать в офис в желтом топе, длинной до пят старой юбки и босиком, потому что желтые туфли всегда казались Лайзе верхом безвкусицы, и она ни за что не пополнила бы ими свою коллекцию обуви. А надо было. И зелеными, ворчала она в салоне машины, и синими, и фиолетовыми, и еще серо-буро-малиновыми. «Пожар в торговом центре «Оникс». Как интересно. Это будет случайный пожар или поджог?» «Все на листе с ответами», — ровно отозвалась Лайза, ощущая, как под плотной повязкой зачесались веки. «Хочет узнать ответы? Пусть учит программировать портал». Информатор не обиделся, продолжил чтение. «Неужели кто-то действительно попытается ограбить банк Нордейла? Никогда бы не подумал». «Попытается. И успешно». Репортаж об этом они с Маком увидят ноябрьским утром в новостях. Но впоследствии Дрейк даже не прикажет команде подключаться к поискам. Грабителей найдут и задержат сами представители комиссии. Такое случается лишь в том случае, когда Дрейк зол и не желает ждать ни минуты, а он будет зол. «Забастовка в Клендон-Сити, осадки, перекрытие трассы. Обвал шахты на островах Идуи? На золото поднимутся цены?» «Поднимутся. И сильно». «Вы помните точные цифры?» «Помню. Все записано». Золотом Лайза интересовалась не особенно, но тогда об этом гудели все средства массовой информации — радио, телевидение, газеты. В завалах на Идуи погибнет несколько человек. Новый бассейн, кинофестиваль, президент. Что? Фонд финанс сменится президент? Ого! Вы уверены? Точно так же, как и в результатах футбольного матча. И вы помните имя? Помню. Что ж, информатор какое-то время молчал, обдумывая сделку и ее ценность. Его дыхание стихло, перестал скрипеть матрас. Вы уверены, что это все, чем вы можете с нами поделиться? Ответственный момент. Либо имеющихся данных хватит, либо нет. Он ведь выказал к ним интерес. От волнения Лайза и сама перестала дышать. Пусть ему хватит имеющихся. Создатель, пусть ему хватит. Но не имеет она права сказать ему больше. Не имеет и все тут. Ответ получился хриплым, напуганным, резким. Да, это все. Пауза. Тишина. Сквозь повязку не видно ни чужого лица, ни желтовато-зеленого света комнаты. Стук сердца. Слишком громкий стук сердца. Слишком важный для ее жизни момент. Только не говори «нет». «Пожалуйста, не говори «нет».» И он не сказал. Удивительно, но он не сказал. Как только раздались слова «хорошо, я готов обменять наши данные на лист с ответами», Лайза едва не свалилась со стула. В этот момент снова громко заурчал желудок, но ей было наплевать. Она жадно подалась вперед. «Мне придется записывать, ведь там, наверное, много. Мне придется записывать». «Записывать вам не придется, но запоминать придется в точности. Готовы?» «Готова ли она? Готова? Да, конечно, ешь его дери! Готова, готова, готова!» Моментально согрелись и руки, и ноги, и щеки. «Говорите». «Что ж, портал — механизм сложный. Но вы сможете указать точное местоположение в пространстве и во времени, если будете называть специальные слова команды. Во-первых, ни в коем случае не используйте слово «назад», так как для встроенного интеллекта оно будет означать прямой перенос в прошлое». У Лайзы поплыло сознание. Она ведь этого не знала. Попросту не знала. Дура, дура, дура. Все кричала «верни меня назад! Я хочу назад, назад! У-у-у!» От проснувшихся эмоций хотелось выйти, рыдать и рвать на себе волосы. Из транса ее вывел вопрос. «Вы меня слушаете?» «Да, слушаю. Просто отвлеклась. Расчувствовалась просто». «Слушаю, да, конечно». Слово «вперед» соответственно будет соответствовать переносу в будущее, но здесь должен оговориться. Существует ряд дополнительных настроек, которые крайне важны. Вы должны будете определить ключевые точки, точки перестройки хода событий. И чем больше этих точек вы вложите в память системы, тем более правильным будет результат переноса. «А как определять точки?» «Сложно, очень сложно. Ей бы запомнить, ей бы понять, ей бы только разобраться во всем». «Каждая точка задается цифровой и буквенной командой, после которой следует описание конкретного временного промежутка и следующего за ним события. Это требуется для того, чтобы...» Лайза подалась вперед и на этот раз сползла со стула. Ей нужно записать, все законспектировать. Теперь она сидела на ковре у стола, слушала мужской голос, а пальцы рук, будто пытаясь выхватить из воздуха бумагу и карандаш, сжимались и разжимались. Мозг работал на полную мощность, словно в него встроен диктофон. В конце лекции она спросила: «А почему, обладая всеми этими знаниями, вы не переноситесь в будущее сами?» Информатор ответил коротко. «Нам нельзя переступать определенных границ». «Вас накажут?» «Все гораздо сложнее». «Сложнее? Может, нелюдям нельзя путешествовать во времени? Может, они и физической оболочкой обладают лишь номинально и потому не желают показываться людям? Может, при временном переносе нарушатся возможности их восприятия и многомерного подключения к энергетическому полю?» На самом деле ей было все равно. Информатор поделился тем, о чем она просила, получил взамен лист с ответами и был таков. Как только за ним закрылась дверь, Лайза стянула с глаз повязку, оглядела зажатый в ладони отрез ткани, бросила его на стол, поднялась с пола и принялась спешно собирать вещи. Она знает координаты расположения портала, она знает его настройки, она знает все, что необходимо, чтобы навсегда свалить из этой временной ветки. Ей не верилось. Ей до сих пор не верилось. Неужели получилось? Ну, почти получилось. Неужели совсем скоро она окажется дома? В то же время разговор Чейзера и Логана Эвертона. Как никаких новых данных? Ее машину не засекла ни одна камера? Ни одна, Мак. Либо она никуда не выезжает, либо пересела на другую машину. У нее нет другой машины, а «Мираж» в гараже отсутствует. Данных нет. Данных нет. Как нет данных? У них потерялся нюх, не могут отыскать одну единственную девчонку. Кредиткой расплачивалась? Нет. Ты смог выяснить ее новый номер телефона? Нет. Скорее всего, он куплен анонимно. Что она рассказывала? Что жила с ним целый год? Судя по всему, она была крайне прилежной ученицей, сумела не только обхитрить великого охотника, но и так замести следы, как смог бы разве что только он сам. Черт. Продолжай следить. Буду. Жду звонка в любое время суток. Эвертон дал отбой. Криттон. 120 километров. Криттон. 97 километров. Криттон. 64 километра. В ее памяти остались бесконечная ночь, дождь и ее руки, стиснувшие руль. Летел вперед по мокрой дороге «Мираж», работали дворники, блестел в свете фар асфальт. И времени вдруг не стало, ни прошлого, ни будущего. Лишь зависшее между мирами неопределенное и зыбкое настоящее. Что ждет ее впереди? Куда она попадет, открыв дверь портала в очередной раз? Домой? Или же в новую временную ветку? «А что, если ты зайдешь в комнату, а там другой дизайн?» — звучал в голове голос Дрейка. «Не страшно. А если вдруг окажется, что там нет Эль Конта?» Тогда Лайза, помнится, затихла, потому что думать об этом было страшно. Страх не ушел и теперь. Что, если она пропустит одну из контрольных точек при программировании, и это будет стоить ей знакомства с Элли или Шерин? Что, если Халк никогда не выйдет из стали, или Деллу не отдадут нож? Страшно. И тогда вновь придется искать портал, вновь программировать его и на круг. Сколько таких кругов она сможет преодолеть, прежде чем сдастся? Когда-нибудь силы закончатся? Вопрос в том, когда именно. И тогда она, наверное, купит пистолет. Говорят, если приставить к горлу и направить ствол вверх, то не больно. Говорят, это быстро. Кто говорит? Те, кто однажды приставили, или те, кто только планируют? Пусть ей не придется этого делать. Салон освещал тусклый свет навигатора. Криттон, 43 километра. На экране указывала путь белая стрелка. Вперед, в будущее, в бесконечность. И Лайза ехала вперед. Через темноту, через липнущий к ветровому стеклу дождь, через бесконечные повороты, ловя стеклами отражения елок, кустов и столбов. В ночь, в ночь, в ночь. Туда, где, вернувшись с задания, ее ждал маг. Маг, который помнил, который любил, который никогда не забывал. Сегодня Лайза должна безвозвратно пересечь невидимую черту. «Ты всегда хотел, чтобы я была воином, ведь так? Что ж, Мак, я боец. Я воин». 30 километров до места. 20. Когда останется самый последний километр, она бросит «Мираж» мокнуть в одиночестве у обочины, как до того оставила вещи и квартиру. Оставила все и отправится искать самую важную в жизни тропу. Лесную тропу, ведущую в будущее. Обратно. Домой. К самой себе. Оказалось, что оставить квартиру куда легче, чем машину. Прежде чем развернуться и уйти, Лайза долго гладила крышу, просила у «Миража» прощения. Он всегда был ее верным помощником, спутником, другом, и она никогда не забудет его. В следующий раз погладит его уже там, в своей правильной жизни. Затем она достала из багажника фонарь, щелкнула кнопкой на брелке, положила ключи в карман и направилась на другую сторону дороги, к холму. Слева маячил указатель «Криттон, 1 километр». Все, как говорил информатор. Теперь вверх. Куда вверх? Среди деревьев она долго не могла отыскать тропу. Та оказалась хорошо запрятанной в высокой сырой траве. Наконец нашла, ступила на влажную и мягкую землю и принялась пробираться сквозь заросли. Стук тысяч капель по листьям создавал иллюзию того, что лес говорит, общается, бормочет. Капли стекали по стволам, по дождевику, по лицу. Кроссовки моментально промокли. Лайза двигалась вперед максимально быстро, разводя ветки руками, спотыкаясь о корни, иногда поскальзываясь. Ей казалось, что в затылке нарастает зуд. Что это? Последствия перенапряжения памяти? Или же ее настойчиво пытается отыскать Чейзер? Скорее всего, второе. Пришлось зазеркалиться плотнее. Кусты, кусты, кусты, бесконечные кусты. Ноги начали гудеть уже через 10 минут. В кроссовках чавкала вода. Носки вымокли насквозь. «В такую погоду надо сидеть дома», — ворчала она, пытаясь взбодриться. «А не бродить по лесу. В крайнем случае стоять на деревянном крыльце под навесом с чашкой чая». «Мда, чашка чая ей в ближайшее время точно не светит. Сначала будка, а потом уже деревянный домик, навес, комфорт, идиллия и все что угодно. Сначала будка». Подъем продолжался. Он казался бесконечным, слишком крутым, тропа непролазной. Еще выше, еще, еще чуть-чуть. Вроде бы до верха недалеко, надо поднажать. Неужели она бродит всего лишь 15 минут? Окажется, что прошло уже несколько часов, что она полночи скитается по мокрому лесу, пытаясь отыскать непонятно что и высвечивая фонариком путь в высокой блестящей траве. А вот и вершина холма добралась. Горбатый склон выпрямился, превратился в ровную поверхность, перестал чинить препятствия. К тому моменту дыхание сбоило, сердце работало словно тяжелый паровой двигатель, мышцы ног горели. «А все потому, что ты чрезмерно спешишь». «А как не спешить? Она уже почти на месте, уже близко». «Вот только куда теперь?» На вершине тропа исчезла. Складывалось ощущение, что все, кто когда-либо поднимались на этот холм, счастливо разворачивались на месте и уходили обратно, на спуск. Что за ерунда? Начинал тускнеть фонарь. Надо было торопиться. Куда? Куда? Куда? Информатор говорил, ищи среди деревьев просвет, там и будет поляна. Но как искать просвет ночью, когда, собственно, и просвета-то нет? Это на фоне светлого неба хорошо видны кроны и стволы, а на фоне темных облаков не видно почти ничего. Озираясь, Лайза кусала от досады губы. Может, надо было дождаться утра, а не изображать из себя героя? В этот момент в затылке снова кольнуло. Чертов Чейзер. Он точно пытается пробиться сквозь ее заслон. А она, отчаянная и жалкая, стоит и теряет силы. Куда же идти? Куда? Справа застыла чаща, хмурая и плотная, неприветливая. Впереди начинался уклон. Такой не может вести на поляну. Позади спуск. Значит, налево. Точно. Лайза побежала в выбранном направлении. Мерзли ноги, болела голова, под подошвами то и дело разъезжалась в стороны жижа, усыпанная хвоей. Быстрее, быстрее. Ей казалось, что она не успевает, что нужно торопиться. Ошиблась с выбором направления, вернется и исследует обратную сторону. Не найдет будку и там, тогда спустится в лог. Главное не переставать двигаться, главное не сдаваться. Текли по холодным щекам дождевые капли. Рвалось изо рта шумное дыхание. Гулка билась в груди, горячее, окрыленное надеждой сердце. Внезапно погас фонарь, померцав напоследок, и Лайза очутилась в полной темноте. «Черт! Черт, черт, черт!» Не могла она взять два фонаря. Принялась колотить ладонью по пластиковому боку, ругаться, шипеть не помогло. И вдруг... Вдруг она подняла глаза и увидела, что там, впереди, между стволами, почти скрытой плотной листвой, светится тусклая лампочка. Лампочка на бетонной стене, прямо над дверью. Будка. Она нашла будку. Погасший фонарь выскользнул из пальцев и упал в траву. Лайза со всех ног рванула вперед. Поляна оказалась небольшой, ухоженным пятачком среди плотного смешанного леса, а будка именно такой, какой она ее помнила, серой, квадратной, приземистой, одноэтажной. Кто поставил ее здесь? Для чего? До крыльца осталось несколько шагов. Откроется ли дверь? От беспокойства и накопившегося нервного напряжения Лайзе вдруг стало смешно. Да уж, осталось только в самом конце пути выяснить, что дверь заперта. И что тогда делать? Ехать к Делу, просить взрывчатку? Или к тому же Маку за отмычками? Тряслись руки, тряслись колени. Лайза дрожала от нетерпения. Дошла, дошла, она дошла. А до крыльца всего 5 шагов. Она уже почти дома. 4 шага. Хорошо ли она запомнила команды для программирования? 3 шага. Попадет ли туда, куда нужно? два шага. Домой, домой, скорее домой. Когда Лайза занесла ногу, чтобы поставить ее на мокрое деревянное крыльцо и потянулась к дверной ручке, за ее спиной раздался тихий гул и треск электрических разрядов. Поляна вдруг ярко осветилась, запахла озоном. Пока свет не исчез, дождь словно обтекал его, не касался кожи, волос, не мочил серебристую форму. Дождь будто тактично извинялся, что вообще начался не вовремя и спешно растворял капли прямо над русоволосой головой. «Простите, сэр, не хотел, сэр, виноват, сэр». А у Лайзы дрожали губы. «Нет, нет, нет». И лишь когда свет рассеялся окончательно и поляна погрузилась в привычный полумрак, тогда капли застучали по тугой ткани непромокаемой куртки с белой полоской на рукаве. «Нет, Дрейк». Лайза сделала шаг и моментально охрипла. «Пожалуйста, только не сейчас. Не сейчас. Не надо». Дрейк Дамиан Ферна молчал. Стоял, широко расставив ноги, опустив руки, и смотрел из-под лобья. Она всерьез верила, что он про нее забыл, что перестал следить, что выпустил ситуацию из-под контроля. Наверное, он каждую минуту за ней следил, каждую долбанную минуту. «Пожалуйста, не сейчас». Не тогда, когда она таки дошла, достигла цели, сумела подобраться к ней так близко. Хотелось плакать, она не успела. «Все эти люди, люди, риск, я помню. Но как же я? Я всего лишь один единственный человек, но я человек, и я... То была не моя ошибка, понимаете? За что?» Она не говорила, она лепетала. Собирала все в кучу, пыталась сказать что-то важное. Создатель, ведь он сейчас заберет ее отсюда. И чем больше пыталась, тем больше путалась. Просила, умоляла, была готова рухнуть на колени. «Я не смогу здесь, Дрейк. Пожалуйста, я умру здесь, слышите? Я не приживусь, не сумею. Я знаю это, знаю. Вы ведь говорили что угодно. И я прошу только одного, позвольте мне уйти назад. Потому что это не моя ветка, не моя, никогда ей не станет. Я старалась, я очень старалась». Стоящий перед ней человек молчал. С момента появления он не проронил ни слова. Тяжелый взгляд, поджатые губы, хмурые брови. Он пришел как судья, как надзиратель над тем, кто переходит последний рубеж, кто не позволит ей перейти его. Лайзу скрутило отчаяние. Красно-черное, смешанное со страхом, с последним застревающим в горле криком мольбой. «Я знаю. Я уже просила денег, но я их не потратила. Они все там, на моем счете. Заберите. Заберите у меня что хотите, Дрейк, только не...» «Не уводите. Не забирайте отсюда. Не мешайте». Неужели она проиграла в самом конце? Вот так бесславно, так и не коснувшись заветной дверной ручки. Проиграла? Слов не хватало. Да и нужны ли ему слова? «Позвольте мне сделать это. Пожалуйста». Она плакала, больше не сдерживаясь. «Я не выживу без него. Просто не выживу. Здесь. Не мой мир. Я это чувствую. Не мой. Лучше накажите, слышите? Лучше сразу убейте, только не вот так». И она приготовилась упасть на колени, потому что к ней протянулась рука. «Все. Сейчас он заберет ее». Телепортирует в реактор, запрет в камере, лишит последней возможности, последнего шанса на жизнь. «Не надо». И колени подкосились. Тишина, шум дождя, запах озона. Ночь, мокрый лес и рвущее на части ожидание самого страшного. Тишина. Слишком долгая тишина. Лайза дрожала, сдерживала всхлипы и жмурилась, боясь открыть глаза, боясь почувствовать болезненное прикосновение. Но его не было. «Лайза». Ей послышалось. Он назвал ее по имени. Она подняла голову, открыла глаза и уставилась на его протянутую руку. «Возьми это». «Что? Что это?» В пальцах Дрейка был зажат белый матовый прямоугольник, тонкая, похожая на аккумулятор для телефона пластина. Она спешно и неуклюже поднялась с коленей, грязная, заплаканная, жалкая, все еще шатающаяся от страха. «Ей нужно что-то взять? Зачем?» Дрейк смотрел прямо в глаза. На его лице не было никаких эмоций. «Передашь это другому, мне, там, чтобы я исправил ошибку в порталах. он...» Ее мысли путались. «Он пришел не забрать ее, он пришел передать самому себе послание. Так я иду домой? Он отпускает меня? Домой? Я могу идти домой?» Она протянула руку и, не касаясь пальцев начальника, взяла прямоугольник, всхлипнула. «И вы?» Хотела сказать, не помешаете мне, но Дрейк вдруг начал растворяться в воздухе, таять прямо на глазах, мерцать, меркнуть. «Дрейк, это все? Просто передать?» «За тобой идет маг», — послышалось уже не от человека, от мутноватого облака. «Но он не успеет». И творец уровней исчез. Несколько секунд, ошарашенная и почти сломленная шквалом недавних переживаний, Лайза смотрела на то место, где он только что стоял. Затем резко развернулась и потянула на себя дверь. Ей пора. Совсем пора. Нет времени ждать. Уже в будке, сидя на стуле, она долго смотрела на темный экран. Единственная лампочка под потолком. Белые в разводах стены. Их давно не красили. Мокрый от ее кроссовок пол. Брошенный под ноги дождевик. Здесь никто не предлагал ей посмотреть фото городов, не расписывал их достоинств, не пытался познакомить с инфраструктурой. Рабочий портал, системный, не для простых смертных, для представителей комиссии. «Принять команду», — произнесла хрипло. Экран ожил, засветился. «Принять команду», — повторил электронный голос, на этот раз мужской. «Система загружена и готова к использованию». Пальцы дрожали, и словно дрожало все внутри. «Конечная точка, временной отрезок, год 217, месяц июль, число 27-е». «27-е, к исполнению принято». «Какой сговорчивый, когда знаешь, что говорить». Лайза улыбнулась одними губами, но при этом осталась серьезной и предельно напряженной. Ей придется очень многое настроить, назвать, задать, совместить, и ничего, абсолютно ничего нельзя упустить. «Координаты 10 контрольных точек». На экране высветилось X01-X10. Все точно так, как говорил информатор. «Точка первая. Временной отрезок C1-CA. Город Нардейл, улица Карлитон-Драйв». И она принялась диктовать. 8 длинных, 8 бесконечных минут жизни Лайза называла вызубренные наизусть команды. Отрезок такой-то, город такой-то, событие такое-то. Она выстраивала не только конечную точку назначения, но и все то, что предшествовало 27 июля 217 года. Она кропотливо и тщательно писала заново собственную историю. Их с Маком историю. Ставила отметки на карте прошлого, смещала искривленную версию событий, восстанавливала хронологию и шаг за шагом, слово за словом, диктовала ее порталу. «Риски велики», — говорил Дрейк. «Да они были не просто велики, они были колоссальны. Там, в Нардейле, ступив в такую же будку, она могла попасть куда угодно, не просто в прошлое или будущее. Она могла выпасть из мира уровней без памяти о прошлой жизни. Риски. Раньше было холодно, теперь стало жарко. Потела спина, потели ладони, скользила в пальцах белая, похожая на телефонный аккумулятор пластина. 10-я точка вписана во временную кривую», — сообщил голос. «Принять». «Точка принята». Они общались о чем-то страшном, она и эта будка, о чем-то столь глобальном, что от напряжения сводило разум. Одна ошибка и все. «Дополнительная команда. Сохранить при переходе зажатые в руках предметы». «Сохранить. Принято». «Запустить. Кривую. В исполнение». Приказала и словно бы заиндивела изнутри. «Все». Она сделала все, что могла. Все, что помнила, все, что умела. В одной ладони белый прямоугольник послания, в другой брошка мака, его прощальный подарок. Пусть останется как память там, куда она выйдет, где бы она ни вышла. Тихо, но ощутимо загудели стены. Бледная, как лист бумаги, Лайза закрыла глаза.